Впрочем, ведь и я тоже, — прибавил он с горькой улыбкой. Если попадется на дороге деревня или подходящая гостиница, я остановлюсь там на ночь. Это будет лучше, тем более, что я не обедал. Черт меня возьми, если я знаю, где я. Лес, лес и лес кругом. Тут можно проблуждать целую неделю. Он слегка ударил по крутой шее своей лошади. Послушай-ка ты, у тебя есть чутье. Не чуешь ли ты где-нибудь поблизости конюшни? Ступай прямо туда. Лошадь, точно понимая слова, подняла голову, потянула воздух чуткими ноздрями и громко заржала. Из глубины леса ей ответило другое ржание. «Ага», — сказал принц, — «здесь есть неподалеку люди. По крайней мере, я могу хоть спросить дорогу. Эй, эй, сюда, товарищи!» Но никто не ответил на окрик принца, никакого движения не было заметно в чаще леса, никто не появлялся. Молодой человек крикнул уже во весь голос: «Алло! Эй! Золотой тому, кто укажет мне дорогу! Я жду!» Ничто не шелохнулось. Принц нахмурился. Наступила ночь. Лес окружал его со всех сторон. Он не знал даже откуда, с какой стороны приехал сюда. Занятый своими мыслями, он не замечал дороги. Дело было плохо. Провести ночь в этом лесу, пользовавшемся плохой репутацией, служившим верным убежищем множеству бродяг, преследуемых полицией, было далеко не завидным делом. Конечно, во время своих скитаний принцу случалось встречать и более серьезные приключения, грозившие еще большей опасностью, но в этот злополучный день еще это неприятное обстоятельство было ему чересчур тягостно. Он печально пустил свою лошадь далее наугад, полагаясь на свою счастливую звезду, чтобы выбраться на дорогу. Он ехал уже с полчаса. Становилось все темнее. Ничего не попадалось навстречу. Только стада серых зайцев разбегались при его появлении, да рыженькие лани останавливались на краю дороги с недоумением, но без всякого испуга, глядя на него. Один раз даже крупный кабан угрюмо перебежал дорогу под самым носом у лошади, что заставило ее пугливо шарахнуться в сторону, а гранлиса громко выбраниться. «Однако провести ночь в этом лесу, — проворчал он, — становится совсем темно, и все из-за этих и мормонов мужского или женского рода». Неожиданно позади него раздался топот двух, а может быть и трех лошадей. «Наконец-то выход из этого положения, или хоть развлечение, — подумал принц, пробуя, легко ли вынимается из ножен его шпага, причем заметил про себя. Как видно, шпага императора не любит терять даром время. Всадники приближались. «Может быть, это те самые, которые не ответили давеча на мой зов?» — подумал Людовик и решил удвоить осторожность. Он поставил лошадь под дерево и выпрямился на седле с грозным видом. Если бы не мундир, то его самого можно было бы принять за разбойника, подстерегающего свою добычу. Эта мысль заставила его улыбнуться. Наконец показались три рослых молодца на крепких лошадях. При виде гранлиса они поехали шагом. Разглядывая их лица, он не мог определить, кто они. Он только видел, что это наполовину крестьяне, наполовину горожане, и, по-видимому, без всякого оружия. Один, казалось, был лет 55 с густой черной бородой, обоим другим было лет около 30. «Здравствуйте, господин офицер», — заговорил старший. «Чудесный вечер, прекрасный вечер, не правда ли?» «Я заблудился, и мне не до вечера», — сказал Гранлис.